4. «Похоже на сцену из фильма», — думала Трой, разглядывая стол, «где я играю эпизодическую женскую роль». Сравнение напрашивалось само собой. «Часто ли увидишь во главе такого стола кого-то, кроме сэра Обри Смита? Где еще, как ни на экране, столкнешься с таким великолепием, с таким обилием цветов, с такими чисто эдвардианскими блюдами и вазами, где еще услышишь такой редкостно непринужденный разговор? Такие характеры и персонажи лепятся только на киностудии. Даже соседи Анкредов, Сквайр и Пастор, один худощавый и с моноклем, другой румяный и прилизанный, явно ежегодное блюдо к праздничному столу, даже эти двое выглядели тщательно подобранным украшением. Они были слишком типичными, чтобы поверить в их реальность». А мистер Реттисбон — патриарх в кругу семейных адвокатов. Что же до самих Анкредов, то достаточно было взглянуть на них или услышать умело модулированный смех и безупречно интонированные разговоры о том о сём, чтобы сразу понять — собрание звезд. Трой начала перебирать возможные названия фильма. «Дань сэру Генри», «Бесподобные Анкреды». «Ну что, пока вроде все идет хорошо», — наклонился к Трой, сидящей слева от нее Томас. Трой и забыла о нем, хотя именно он сопровождал ее к столу. Седрик, ее сосед справа, забрасывал Трой и свою другую соседку за столом Дездемону натужными, в высшей степени искусственными замечаниями, каждое из которых звучало так, словно было предназначено специально для ушей его деда. Томас же больше помалкивал. «Очень хорошо», — поспешно согласилась Трой. «То есть я хочу сказать», — Томас понизил голос, «что если не знать, то и не скажешь, как все дрожат насчет завещания, верно? То есть все, кроме меня и, возможно, Седрика». «Шш», — осадил его Трой. «Верно, не скажешь». «И знаете почему? Потому что мы играем большую семейную пьесу. Все как на сцене. Люди, ненавидящие друг друга до глубины души, демонстрируют ангельскую любовь. Вас, наверное, все это удивляет. Посторонним вообще эти игры должны казаться несколько необычными». «Итак», — продолжал Томас, кладя на скатерть супную ложку и добродушно поглядывая на Трой, — «что скажете об Анкретоне?» «Скажу, что это захватывающее зрелище». «Рад слышать. Вы ведь на спектакль приехали, так?» «Интриги, сражения. Знаете, что будет после ужина?» И, не дожидаясь ответа, он продолжал. «Папа провозгласит тост за здоровье короля, а я за здоровье папа. Я старший из присутствующих здесь сыновей, так что это мой долг, хотя жалко, что все получилось именно так. У Клода бы вышло лучше. В прошлом году за стол пригласили Пенти, специально на этот предмет я потренировал ее, и она справилась с делом наилучшим образом. Папа даже расплакался. Нынче из-за стригущего лишая, а также шуточек, ее не пригласили. Ничего себе!» — отвлекся Томас, увидев, как Трой поворачивает и кладет себе что-то в тарелку. «Новозеландские лангосты. А я думал, Миллимент от них отказалась. Интересно, папа заметил?» «Если заметил, беда». Томас не ошибся. Сэр Генри, когда ему предложили это блюдо, не отказался, но бросил на сноху свирепый взгляд. За столом сразу повисло молчание. Трой, сидевшая напротив Миллимент, заметила, как она беспомощно улыбнулась и бросила жалобный взгляд на Полин, чье место было на противоположном конце стола. Та в ответ просто подняла брови. «Он настаивал», — прошептала Миллимент, сидевшему слева от нее Полу. «Что?» — громко спросил сэр Генри. «Ничего, папа, это я так», — потупилась Миллимент. «Кое-кто называет это лангустой», — повернулся сэр Генри в сторону мистера Реттисбона. «Только это такая же лангуста, как моя ступня. Просто нечто ракообразное от антиподов». Ловя на себе опасливые взгляды членов семьи, сэр Генри отправил в рот полную ложку и одновременно ткнул пальцем в бокал. «Это надо чем-то запивать. Придется нарушить правила. Баркер шампанского». Баркер, слегка поджав губы, наполнил бокал. «Ну вот и умница», — одобрительно заметила мисс Оренкорт. Выждав в страхе секунду-другую, анкриды в один голос лихорадочно о чем-то заговорили. «Ну вот», — с умеренным торжеством заметил Томас, — «что я вам говорил? Шампанское и жареные лангусты. Попомните мое слово, мы еще об этом услышим». «Умоляю, тише», — нервно прошептала Трой, и, заметив, что сэр Генри поглощен светской беседой с Джанеттой, сидевшей от него по левую руку, осторожно спросила: «А что, это для него вредно?» «Не то слово», — ответил Томас. «Убийственно, уверяю вас. Да к тому же вряд ли так уж вкусно», — добавил он, помолчав немного. «А вы что скажете?» У Трой уже сложилось мнение на этот счет. Лангусты были сомнительными. «Припрячьте их куда-нибудь, хоть под тост», — предложил Томас. «Я, например, так и сделаю. Следующий номер — праздничная индейка с домашней фермы. Неплохая компенсация, как думаете?» Но сэр Генри, заметила Трой, доел лангустов до конца. За вычетом этого инцидента ужин протекал в том же приподнятом настроении до тех пор, пока сэр Генри с видом фельдмаршала из исторического фильма не встал и не провозгласил тост за здоровье короля. Несколько минут спустя Томас, скромно откашлившись, начал свою речь. «Ну что, папа, — сказал он, — полагаю, ты знаешь, что я собираюсь сказать. В конце концов, это твой день рождения, и все мы понимаем, какое это большое событие, и как замечательно, что мы снова здесь, как всегда, что бы там ни происходило. Все, кроме Клода, конечно, что огорчительно, потому что он бы мог сказать много нового, а я нет». При этих словах у анкридов, казалось, возникло некоторое недовольство. «Так что скажу лишь упрямо», — продолжал Томас, — «как горды мы все оказаться сегодня рядом с тобой, вспомнить все твои заслуги и пожелать, чтобы мы встретились за этим столом еще много-много раз», — Томас задумчиво помолчал. «Что ж, полагаю, это все, что я хотел сказать. Ах, да, чуть не забыл. Конечно же, все мы надеемся, что ты будешь счастлив с новой женой. А теперь прошу всех выпить за здоровье папа». Гости, явно привыкшие к гораздо более продолжительным тостам и захваченные врасплох столь стремительным финалом, поспешно поднялись. «Папа», — сказал Томас. «Папа», — эхом прошелестели Джанетта, Миллимент, Полин и Дездемона. «Дедушка», — подхватили Финелла, Седрик и Пол. «Сэр Генри», — громко провозгласил пастор, к которому присоединились мистер Реттисбон, Сквайр и Трой. «Нодди», — завизжала мисс Оренкурт, — «твое здоровье, побольше бензина в твой бак». Сэр Генри воспринял все это, как принято по традиции. Он побарабанил пальцами по бокалу, глубокомысленно посмотрел на тарелку, поднял взгляд на Томаса и под конец, словно возражая против его слов, поднял руку и позволил ей опуститься. За столом ощущалось сильное, хоть и сдерживаемое напряжение. Когда все расселись по своим местам, сэр Генри поднялся для произнесения ответной речи. Трой приготовилась к звучным фразам и мощному потоку красноречия. Учитывая нынешнюю семейную атмосферу, трогательной простоты и выражения сильных чувств она не ожидала. Тем не менее, речь сэра Генри отличалась именно этими особенностями. Это была также очень мужская речь. «Как актер, всю жизнь играющий то на одних подмостках, то на других», — говорил сэр Генри. «Я привык к аплодисментам и произнес немало слов благодарности, адресованных самой разной аудитории. Но сколь бы трогательны ни были эти события, нет у старого комедианта аудитории ближе, чем родные и наиболее испытанные и доказавшие свою верность друзья. В этом смысле мы с дорогим стариной Томми схожи. Самые ценные мысли не нуждаются в многословии. От краткости они хуже не становятся». Со стороны Полин, Дездемоны и пастора послышался гул явного одобрения. Сэр Генри помолчал и посмотрел сначала на Пола, затем на Финелло. «Раньше», — продолжал он, — «я намеревался повременить с объявлением о готовящихся счастливых переменах в моей жизни до сегодняшней встречи за этим столом, но события последних дней заставили, как бы сказать, пришпорить лошадей, так что эти добрые перемены в судьбе уже ни для кого не секрет. Судя по удивленным взглядам Сквайра и пастора, для них это как раз было полной неожиданностью. Тем не менее, следует провести одну небольшую церемонию. Он вынул из кармана сафьяновую коробочку, открыл ее, извлек ослепительно блеснувшее кольцо и, подняв мисс Оренкурт на ноги, надел на безымянный палец и поцеловал его. Мисс Оренкурт оценила кольцо опытным взглядом знатока и порывисто обняла жениха. Слушатели бурно зааплодировали, и под шум аплодисментов Седрик пробормотал: «Это настоящий бриллиант королевской огранки. Честное слово, он самый. Держите меня, ребята!» Сэр Генри довольно решительно усадил невесту на место и продолжал выступление. «В нашей семье, — говорил он, — сложилась традиция, по которой глава ее женится дважды. Сир Данкрет, — тут сэр Генри сделал паузу, давая возможность оценить возраст генеалогического древа, Трой почувствовала, что смущение уступает место скуке, но очередной поворот темы привлек ее внимание. В традицию также вошло, — продолжал сэр Генри, — что по таким поводам, как сегодняшний, тот Анкрет, в честь которого все собрались, показывает своей семье способ, при помощи которого он установил в доме существующий порядок». При этих словах мистер Реттисбон сильно округлил брови и издал квакающий горловой звук. «Быть может, в наши дни такая откровенность вышла из моды, однако же в связи с этим вспоминается одна ситуация, описанная у Шекспира. Король Лир, но, взглянув на дочерей, сэр Генри не стал развивать аналогию, он просто сказал, что хочет возродить забытую традицию. «Сегодня, — продолжал сэр Генри, — я оформил, — мой старый друг Реттисбон поправит, если я употребил не тот термин. Смущенно промычал мистер Реттисбон. Спасибо. Так вот, сегодня я оформил мое завещание. Это простой, короткий документ, составленный в духе, побудившим моего предка сира Данкрайда». За столом прошелестел тревожный вздох, но на сей раз экскурс сэра Генри в старину оказался относительно коротким. Откашлившись и взяв ноту, такую торжественную, что в ней прозвучал едва ли не религиозный экстаз, он изложил суть завещания. Более всего, Трой была озабочена тем, чтобы избежать взглядов присутствующих. Ради достижения этой цели она упорно разглядывала орнамент вазы, стоявший на столе прямо перед ней. До конца дней при любом упоминании последней воли и завещания сэра Генри в ее воображении будет немедленно возникать пухлый серебряный купидон, изображенный в позе одновременно энергической и расслабленной, стремящийся оторваться от округлой поверхности, на которой он удерживается одним лишь большим пальцем ноги и изгибающий правую руку, держащую на самом кончике указательного пальца рог изобилия с орхидеями, в три раза превышающий своими размерами самого Купидона. Сэр Генри говорил о том, что кому достается. 5000 фунтов его преданной снохе Миллимент, 5000 возлюбленной овечке Дездемоне, немалые суммы завещаются доктору и слугам дома, охотничьему клубу и церкви. Внимание Трои рассеивалось, и все же она уловила тот момент, когда сэр Генри попытался провести какую-то параллель между собой и патриархом из Пятикнижия. «На три части. Остальное делится на три части», — наступил кульминационный момент. Своей будущей жене Томасу и Седрику он оставляет в равных долях право пожизненного владения остатком своего имущества. Проценты от этих средств должны находиться в трастовом управлении и пойти в конечном итоге на сохранение и дальнейшее субсидирование Анкретона как исторического музея драмы, которому предстоит называться «Мемориалом Генри Анкреда». «Трах, тибидох, тибидох», — выдохнул сидевший рядом с Трой Седрик. «Потрясен. Честное слово, потрясен. Могло быть гораздо хуже». Тем временем сэр Генри быстро перечислял оставшиеся пункты. «Благодарение Господу его сын Клод», тут сэр Генри слегка повернулся в сторону Джанетты, «унаследовал немалую сумму от своей бабушки по материнской линии, что наряду с нажитым благодаря собственным талантам позволило ему обеспечивать жену и», тут сэр Генри метнул мгновенный взгляд на Финеллу, «дочь. Его дочь Полин», Трой услышала, как с ее стороны донесся какой-то нечленораздельный звук, «достойно обеспечивал при жизни и оставил ей щедрое наследство покойный муж. У нее есть собственные взгляды на воспитание детей, и никто не мешает ей им следовать». «Что?» — с энтузиазмом заметил Седрик. «Наносит изрядный удар по Полу и Пенте, вам не кажется?» «Тихо!» — зашипела сидевшая по другую руку от него Дездемона. Сэр Генри пустился в несколько туманные и двусмысленные рассуждения о ценностях семейного единства и непозволительности, каковы бы ни были временами соблазны его нарушения. Внимание Трой вновь отвлеклось, но ее быстро вернул на землю звук собственного имени. «Миссис Агата Трой Аллейн. Ее исполненное драматизма, и если мне, как его герою, будет позволено сказать «выдающееся произведение», которое сейчас предстанет перед вашими глазами, и тут, к своему величайшему изумлению, Трой услышала, что портрет завещается нации».